Работа владык среди человечества весьма разнообразна, требует большого напряжения вследствие своей срочности. Так идет подготовка сознаний через контакт на тонком плане. В результате мощное объединение готовых сердец, но ненавидимой поверхности жизни. Новый мир укрепляется этой работой. Помощники очень нужны.